Но я еще не все сказал, прищурился Сташевский. Я тоже думаю, как и черянка твоя, что ты здоров. Поэтому скажу сразу, не вылетаем мы в район туманности Черная Роза, звезда Тина, планета Тартар. По каналам управления объявлена тревога. Планета смертельно опасна для человека. Необходимо наше вмешательство. Код тревоги — жизнь людей. И учти, там будет очень несладко. А где бывает сладко, подумал Грехов. Там, куда посылают нас, всегда горько и трудно. И опасно. К чему он все это говорит? Сомневается в ответе? Ждет, что откажусь. Глупо. Я выбрал тебя, продолжал Сташевский, потому что... Ну, в общем, потому что знаю. Правда, посмотрев на тебя, нас могут неправильно понять. В научном центре же не знают, что тебе уже 29, а не 15 лет, на которые ты выглядишь. Старо, Святослав. Ты можешь сказать толком, что нам предстоит? Сташевский пожал плечами. Обычный спасательный рейд. Ну, не совсем обычный, конечно. Потерпи, на базе все узнаешь. Давай-ка побыстрей. Дождь перестал, стало заметно светлее, и над лесом, над сплошным морем желтого тумана, блеснул в дымке шпиль лечебного центра. В районе Теты Лиры на промежуточной станции корабль принял на борт группу спасателей, возглавлял которую, к великой радости Грехова, Диего Вирт. Они проговорили все 3 часа подготовки полета спейсера к Тартару, поэтому, когда Сташевский зашел в каюту и осведомился, знаком ли Грехов с информантом по Тине и ее единственной планете, то только виновато опустил голову. «Так», — протянул Сташевский, — взглянул на часы и ледяным тоном напомнил ему точное значение слова «дисциплина». Уходя, он забрал с собой подмигивающего Диего, а Грехов пристроил кристалл информанта в свой инфору и стал торопливо перелистывать записи, надеясь за полчаса до финиша разобраться в материалах хотя бы в общих чертах. Тартар был открыт случайно в 174 году, то есть год назад, печально известной экспедиции к ядру галактики, ее главным кораблем «Спир» с командиром Ярославом Грантом. Грехов перестал воспринимать текст, прослушал несколько фраз, не поняв их смысла, и тут только вспомнил, откуда ему знакомо имя командира Грант. Чирианский санаторий, мокрый от дождя лес, 2 фигуры, неторопливо бредущие по густой траве, седой мужчина и хрупкая женщина. Вот кто, оказывается, открыл Тартар. Ярослав Грант. Судьба мимоходом свела их и развела, а сейчас Грехову предстоит спасательный рейд на открытой Грантом планете, опасной планете. Какое-то время он сидел бездумно, включая и выключая инфор, потом вздохнул и стал слушать дальше. Из скороговорки читающего автомата он понял, что экипаж корабля почти весь погиб. Вот она, травма Гранта. Спасая людей со звездолета «Магиканин», неведомо как оказавшегося на планете. Они спасли 2, но погибли сами. Что ж, я понимаю тебя, Грант, это тяжело. Но ты обвинил себя в их гибели, и в этом я с тобой не согласен. Ты был командиром, а когда в тебе заговорил просто человек, ты забыл, что командир, что боль свою он обязан прятать в себе. Впрочем, не знаю, выдержал бы я. Грехов вдруг понял, что не слушает запись, и разозлился. Торопливо прокрутив запись назад, пустил ее снова. Атмосфера, водород 73%, гелий 15%, азот, неон, аргон... Наверное, уже данные по планете. Породы материка — это потом. Океаны — это потом. Так, вот оно главное. Образование предположительно искусственного типа, названные городами. Активная жизнь в насыщенной радиацией атмосфере. Гипотеза универсалиста Сергиенко. Негуманоидная цивилизация. Гипотеза универсалиста Гилковского. Сообщество гнотобионтов. Организмов или колоний организмов, живущих в полностью известных и контролируемых условиях. Дальше прослушать запись Грехову не удалось. Корабль вышел на силовую подушку стартодрома, исследовательской станции, и по отсекам разнесся певучий сигнал отбоя готовности. Пока деловитые гномики, роботы технической службы, проверяли корпус корабля и двигатели на остаточную деформационную неустойчивость, он рассматривал планету в перископ без электронной оптики. С высоты станции она казалась пушистым палевым эллипсоидом с крыльями жемчужного сияния, там, где невидимое сейчас светило пронзало атмосферу. Станция как раз проходила над ночной стороной Тартара. «Мрачноватое название для планеты», — подумал Грехов мимолетно. «Экипажу на выход!» — произнес динамик звонким голосом, и он поспешил из каюты. В широких светлых коридорах станции народу было гораздо меньше, чем он ожидал. Иногда встречались научные сотрудники высших рангов, цвет науки Земли в одинаково светло-голубых с зелеными змейками костюмах. Грехов с особым любопытством провожал глазами специалистов физики пространств, так как сам несколько лет назад носил их эмблему — алый диск, перечеркнутый золотой стрелой. Но все лица были незнакомыми, и легкая грусть закралась в сердце. Прошлое напоминало о себе горечью утрат. Заглядевшись на группу техников, волокущих по коридору громоздкий ящик, нет грузовых автоматов, что ли, Грехов кнулся в спину остановившегося Вирта и быстро шагнул в сторону. Перед ними стоял начальник сектора УАЗ Кротос и внимательно разглядывал их светлыми глазами. Рядом с ним, кривя худое нервное лицо, стоял незнакомый Грехову человек в сером однотонном костюме, без всяких эмблем и значков. Он был седой, маленький, тонкий. От кривой полуулыбки по лицу бежали морщины, и никак нельзя было в точности определить его возраст. «Грехов, рад видеть вас живым и здоровым!» «Извините», — пробормотал спасатель. «Спасибо, здравствуйте!» Седой наклонил голову, и Грехов прочел усмешку в его необычно черных глазах. Выручил Грехова Сташевский. Он подошел к ним откуда-то сбоку, несколько мгновений смотрел на Седова с какой-то неопределенной миной на лице, потом протянул руку и отрывисто бросил: «Наш проводник?» «Я Сташевский, Святослав». «Молчанов, Эвальд», — неожиданным ракочущим басом ответил Седой, и стоявший рядом Кротос с непонятным облегчением вздохнул. «Пойдемте. 6:00 заседание технического совета. Надеюсь, вы не голодны?» «Нет», — коротко ответил Сташевский. Их молчаливую группу провожали глазами. Все знали, что прибыли спасатели. А Грехов, машинально отвечая на приветствие, пытался вспомнить, где ему уже встречалась эта фамилия. Молчанов. Они подошли к командному пункту станции, полусферическому помещению с рядами пультов и туманными стенами выключенных виомов. В зале стоял легкий перекатывающийся говор трех десятков человек. Грехов, оглядевшись, заметил здесь Джаваира, руководителя второго сектора, Шулгунова, начальника отдела безопасности, и еще нескольких специалистов, которых он знал по работе. Почти все руководство управления. «Сейчас начнем», — тихо сказал Крота, словно почувствовав волнение Грехова. «Что же здесь произошло?» — также тихо спросил тот. «Отряд ученых и коммуникаторов ушел на поверхность Тартара и не вернулся», — ответил начальник сектора и не договорил. В зал вошел высокий, огненно-рыжий мужчина с огромным носом. Грехов с любопытством принялся его разглядывать. Он ни разу не видел заместителя председателя высшего координационного совета Земли в лицо, только слышал о нем, но ошибиться было просто невозможно. Левада коротко поздоровался со всеми и прошел к пультам. Грехов притронулся пальцами к плечу Сташевского, какое-то инстинктивное движение, ей-богу, и приготовился слушать. Десантный модуль медленно отделился от ажурного тела станции, и серебристой каплей стал падать в бездну. Синий диск Тартара казался отверстием в черной толще, а модуль — воздушным шариком, поднимающимся из-под земли к небу. Пока их маленький кораблик вели по энерголучу со станции, Сташевский был спокоен. Со стороны их никто не увидит и не запеленгует. Но в атмосфере они могли полагаться только на опыт и умение пилота, и Сташевский невольно посмотрел на Диего Вирта, сидевшего у пульта с небрежной грацией профессионала. В тесной рубке модуля расположились всего 4 человека. Сам Сташевский, Диего Вирт, вполне оправдывающий свою фамилию, Молчанов и Грехов, с интересом наблюдавший за ходом спуска. То, что их экспедиция — спасательный рейд, его волновало мало. То есть волновало, конечно, но за 3 года работы в УАЗ он уже успел привыкнуть к постоянному риску и вечному ожиданию поединков с неизвестными или известными силами природы. Поэтому настоящая экспедиция была для него обычной формой работы. Его работы. Грехов теперь знал, что со времени открытия Тартара прошло больше года. Но по-настоящему изучить чужой мир за столь короткий срок люди не могли. Немного увидишь с 1000-километровых орбит. А автоматы, кроме измерений основных физических параметров планеты, ничего больше не умели. Для осмысления жизни Тартара нужны были длительные наблюдения, наблюдения прямые и без посредников. Правда, попытки эти пока в основном кончались спасательными операциями, подобно этой. Разве что меньшего масштаба. 6 суток назад, когда Грехов еще бродил по лесу грусти на Чаре, группа ученых и коммуникаторов в количестве 46 человек ушла на АТФ звездолеты к одному из городов, наиболее загадочных объектов Тартара. И вот уже 6 суток подряд из района посадки доносится резкий голос автомата. «Внимание! Выбрасываю!» Молчание. Скрежет. И так без конца. 6 суток подряд люди на станции пытались с помощью зондов и телероботов разглядеть, что случилось с кораблем. Безуспешно пробовали установить с ним связь. Издали колонна корабля казалась неповрежденной и стояла очень прочно. Однако так и не появились возле него передвижные лаборатории, с помощью которых предполагалось вести исследования. Корабль не открывал люков, превратившись в подобие тех скал, у которых он так неудачно финишировал. Единственным движением в том месте было мелькание паутин, стаями круживших вокруг земного корабля. Напрасно вслушивались в мутный океан атмосферы телезонды и чуткие приборы. В районе посадки царила странная тишина. В других районах единственного материка Тартара все было по-другому. Проносились над равнинами и отрогами гор любопытники, так почему-то обозвали исследователи летающие скалы, неторопливо плыли по своим загадочным делам паутины. В горах появлялось и долго не исчезало багровое свечение, время от времени в некоторых местах резко и непонятно менялся рельеф. Да, с высоты все это очень походило на активную цивилизационную деятельность, построенную по своим неизвестным людям законам. «Обидно, что мы натыкаемся на столь красноречивое равнодушие, не заметив, что заговорил вслух, произнес Грехов». «Что?» — спросил Сташевский, покосившись в его сторону. «Ничего», — пробормотал Грехов, чувствуя на себе изучающий взгляд Молчанова. «Внимание!» — передал по оперативному виому инженер связи станции. «Дальность на пределе. Дальше пойдете своим ходом». «Готов», — коротко бросил Диего Вирт, держа руку над регулятором управления. «Шлем, мысли управления он уже надел». «Желаю успеха», — сухо сказал из виома Кротос. «Пока еще не поздно, задавайте вопросы». «Поздно», — без улыбки ответил Сташевский. «Старт», — энергично произнес далекий дежурный. «Выключаем поле». Сташевский кивнул, и Диего включил собственное защитное поле корабля. Тяжесть хлынула в тела людей. Не тяжесть ускорения, а какая-то странная тяжесть, замедляющая движение и мысли. Диск планеты придвинулся, кренясь, налился фиолетовой полутьмой и закрыл панорамный виом с 3 сторон. Мелькнули и пропали светлые пятна, чередуясь с черными провалами, стремительные струи пронеслись рядом, потом модуль вонзился во что-то серо-голубое, и люди словно ослепли. Диего выбросил энергичное слово, навис над пультом, и виомы прозрели. Твердое, испятнанное белым, летело на людей фиолетовое поле, закружилось каруселью. Мелькнул в стороне, пропал какой-то знакомый силуэт, и звонким ударом оборвалось вдруг движение. Наступила тишина и неподвижность. «Дьявол!» — сказал Сташевский почти восхищенно. «Я думал, конец». «Вот именно!» — пробурчал Молчанов, растирая виски. «Мастер!» — Грехов похлопал Диего по плечу. «Не промазали?» «Думаю, максимум на 1,5-2 километра». Диего снял шлем и погладил бритый череп. «В целях безопасности относительной, конечно». Они приземлились за 140 километров от места посадки замолчавшего звездолета по другую сторону кинжального хребта. «Посмотрите-ка!» Грехов проследил направление взгляда Вирта и прямо под лиловым яйцом тусклого светила заметил неподвижно парящую гигантскую паутину. Она была огромна, дальний край ее терялся в желтой дымке неба и висела совершенно спокойно, словно была невесома. Узор ее с настоящей паутиной имел весьма отдаленное сходство, но, подумав, Грехов решил, что тот, кто назвал эту штуковину паутиной, был недалек от истины. Интересно, каковы же тогда пауки? «Сторож», — с непонятным выражением сказал Молчанов. Поход. Было уже далеко за полночь, когда горизонт впереди вдруг осветился серией сине-зеленых вспышек чудовищной яркости. «Стоп!» Мгновенно отреагировал Сташевский. Руки автоматически утопили штурвал в выемку пульта, и танк резко остановился, вздохнув гасителем инерции, как уставший бронированный ящер. Еще одна серия очертила горизонт, высветив пронзительной синевой мельчайшие детали ландшафта и лица людей. Вспышки мелькнули совершенно беззвучно, и после них наступила темень, еще более усугубившая предрассветный мрак. «Юго-юго-запад», — определил Молчанов. — 80 километров за хребтом. Что за вспышки? Грехов бросил взгляд на приборную панель. эмиссионные, типа электрических разрядов. После слепящего зарева вспышек глаза не замечали ни пульта, ни панели, и, казалось, фосфорицирующие эллипсы и квадраты индикаторов висят в воздухе, ни на что не опираясь, хоть глаз выколи, — проворчал недовольный Сташевский. Он сидел слева в кресле биомеханика и Грехов, глаза которого адаптировались быстро, видел его широкий силуэт. В коричневеющей тьме постепенно проступали смутные контуры кресел, аппаратов и людей. Весь купол кабины представлял собой панорамный виом, поэтому от кажущейся беззащитности машины иногда становилось неуютно. Сзади послышался зевок проснувшегося Вирта. «По какому случаю остановка? Приехали?» «Тихо!» — грозным шепотом сказал Сташевский. Грехов обратился вслух и где-то на грани восприятия услышал далекое, едва угадываемое тиканье огромного механизма, будто порыв ветра донес сюда в неправдоподобной тишине тартарской ночи медленные равномерные удары. «Бан! Бан! Бан!» «Колокол!» — шепнул Молчанов. Грехов хотел ему возразить, потому что звуки больше всего походили на удары в гонг, но было в них что-то и от колокольного звона, бархатный бронзовый тембр. А может быть, сыграло воображение, всегда дорисовывающее то, что человек желает увидеть или услышать. Они настолько увлеклись странными звуками, что прозевали появление любопытника. Он примчался, скорее всего, со стороны кинжального хребта, светящийся белесый призрак, похожий на скелет гиппопотама. Но Грехов уже знал, что днем на свету гость представлял бы собой камнеподобную глыбу, непередаваемо черного цвета, с неожиданной легкостью порхавшую в воздухе. Любопытниками их окрестили за явный интерес к земным аппаратам, особенно к тем, которые использовали силовые поля. Иногда при движении низко над сушей за ними тянулись длинные многокилометровые хвосты медленно опадающей пыли. Грехов и сам видел со станции несколько таких хвостов. Любопытник завис над танком. Его свечение потеряло вдруг структурную четкость, расплылось зеленоватым облаком, окутав полусферу кабины. Внезапное головокружение заставило Грехова ухватиться за штурвал. В ушах поплыл комариный звон, стали неметь мышцы шеи и плеч. Он попытался бороться, напрягая волю, но с таким же успехом можно было пытаться вырастить на лице второй нос. Молчанову тоже стало дурно. Он вскочил, но ноги не держали его, и он бессознательно вцепился Грехову в шею. Тот вяло мотнул отяжелевшей головой, не отрывая взгляда от светящейся кляксы. Казалось, любопытник разросся до величины горного хребта, и эта его миллионно-тонная тяжесть хлынула в головы людей. Защитой ведал Сташевский. Грехов не понимал, почему он медлит, единственный, по его мнению, не потерявший способности двигаться. Наконец, Сташевский опомнился и включил деформатор. Под ударом силового поля белесый спрут отпрянул от танка и взвелся в небо. Мгновение спустя волна оцепенения спала, тело стало необычайно легким, будто заполнилось гелием. Грехов повертел головой и с удивлением обнаружил Диего сидящим на полу. Рубку залил свет. Вирт заметил взгляд товарища и усмехнулся. «Я, наверное, рогатый, как корова. Похож? Честное слово, впечатление такое, будто у меня выросли рога». «А что такое корова?» — с любопытством спросил Молчанов, поднимая к Вирту свое вечное хмурое лицо. Узкое лицо. «Я где-то слышал, что корова, — подмигнув, — начал Диего, — это такое большое животное с четырьмя ногами по углам». Сташевский фыркнул, и Грехов впервые увидел на лице Молчанова улыбку. Улыбка у коммуникатора была поразительная, как блеск молнии, прорубивший темные грозовые тучи. Молчанов был самым старшим из них. Он родился в 1989 году, то есть в 20 веке. Грехов сначала не поверил этому, но потом вспомнил, что именно Молчанова спас экипаж звездолета «Спир», его и Тихонова, командира «Магиканина». Молчанов вернулся к «Тартару», приобрел новую специальность — коммуникатора. А вот командир «Спира» Ярослав Грант, Грант на чаре в санатории. Неужели столь велико было потрясение? Или он судит этого человека слишком пристрастно? Но Молчанов каков? Пережить такое и вернуться? Пожалуй, у него можно поучиться решительности и мужеству. Если только столь крепкие нервы не следствие бесчувственности или, того хуже, равнодушия. «Так», — протянул Сташевский из-под лобья, оглядывая их. «В характере этого человека нелегко было разобраться, не зная его так, как знал Грехов. Лицо у Сташевского суровое, цвета северного камня. Холодные серо-голубые глаза, крепко сжатые, будто окаменевшие губы. Он широк в плечах, массивен и очень силен. Однажды на Самнии, во время аварии блокпоста, он ударом кулака сорвал 200-килограммовое крепление крана и вырвал питающий фидер вместе с гнездом, потому что времени на откручивание уже не было. «Конечно», — восхищался Грехов, — «не силой Сташевского. Восхищение — одна из форм комплекса неполноценности, а он был не слабее. Ростом он был, пожалуй, ниже Молчанова, тонкий и хрупкий на вид, но весил столько же, сколько и Сташевский, 102 килограмма. Из-за этого его еще в институте прозвали малышом-оборотнем. Виновато в этом было детство. Грехов родился в звездолете, терпящем бедствие, и целых 15 лет с момента рождения до финиша на Земле рос в поле тяготения, в 3-4 раза более мощным, чем земное. Ну, а Сташевский, мало сказать, он им восхищался. Он его любил. Так, еще раз повторил Сташевский. Командир группы, он умело скрывал свои тревоги и сомнения. Грехову уже, честно говоря, было невесело, тем более, что вторглись они в совершенно незнакомую жизнь. Впереди маячила, говоря словами Алексея Толстого, смущенная фигура попранной неизвестности. А идти они могли только наугад. И это медленное и утомительное движение действовало на нервы больше, чем загадочное излучение любопытников. «Наши меры защиты от любопытников, — вздохнул Сташевский, — увы, пока малоэффективны. Фактически мы беззащитны». Он перехватил взгляд Вишта. «Да-да, беззащитны, несмотря на антимат. Потому что может возникнуть ситуация, в которой мы просто не успеем привести его в действие». Он был прав. Антимат — великий разрушитель, генератор проматерии, инициатор громкого распада, как только ни называли это, мощнейшие средства защиты, но и антимат не гарантировал безопасности в условиях Тартара. Что можно гарантировать на планете, которая располагает огромным арсеналом поражающих факторов, и ни один из них еще толком не изучен? «Но не смотрите на вещи так пессимистично», — проворчал Молчанов. «Надо привыкать и к любопытникам, и к другим формам жизни Тартара. А их много, и, смею вас заверить, все они агрессивны, кроме пластунов», — сказал Диего Вирт. «О пластунах разговор особый». «Так», — в третий раз сказал Сташевский, — «мы стоим уже 7 минут. Это непростительно много. Готовы?» Они были готовы. «Поехали». Танк слегка присел и резво побежал по светлому тоннелю, вырубленному во тьме прожекторами. Дорога становилась хуже. Сначала они ехали по плоскогорью, кое-где поросшему низким кустарником странного вида. Он удивительно напоминал Грехову модели сложных органических молекул, выполненные из металлической проволоки. Гусеницы сходу ломали его, и он рассыпался на отдельные куски, хрупкие, как стекло. Потом подъем стал круче, и вскоре Грехов понял, что они уже где-то у отрогов кинжального хребта, который им предстояло преодолеть. За 8 часов пребывания на планете с ними и вокруг них не произошло ничего необычного, и Грехов даже подумал, что мир Тартара довольно ординарен, скалистый, дикий, нецивилизованный мир. Непонятно было, почему здесь происходят катастрофы, гибнут люди и роботы, защищенные от всех сил природы, как казалось до этого, умением применять эти силы себе на пользу. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Так, кажется, говорил Козьма Прутков. «Что, если жизнь Тартара не входит в круг наших понятий?» — подумал Грехов. Склоны гор поднимались все круче и выше, сжимая их временную, случайно найденную дорогу в каменных тисках. Стали попадаться длинные трещины и крупные обломки скал со свежими изломами. Наконец, ехать дальше по прежнему пути стало невозможно. Сказывалось недавнее землетрясение. Танк как раз подходил к его эпицентру. Он медленно прополз еще 100 метров и уперся в рваный вал из обломков и щебня, перегородивший дорогу. За валом вспучивалось нагромождение базальтовых плит гигантской толщины, так называемый горст, то есть приподнятый участок планетарной коры, ограниченный сбросовыми трещинами. «Приехали», — определил Сташевский и полез из кресла, широкий, спокойный, даже немного вялый. «Собирайся, Диего. Вдвоем с Виртом они надели скафандры и вышли из танка. На приборной панели вспыхнули зеленые огни индикаторов присутствия. Заработали индивидуальные радиомаяки. В лучах прожекторов две фигуры превратились в осколки ослепительного жидкого огня. Пленки скафандров отражали почти все виды радиации, в том числе и свет. Они вышли из освещенной полосы и исчезли. Голос Диего прозвучал, казалось, совсем рядом. «На куттере до цели можно дойти за 10 минут. Может, я рискну?» Ответа Сташевского они не услышали, но Молчанов усмехнулся довольно красноречиво. Теперь-то Грехов тоже многое знал о Тартаре, в том числе и то, как погибли экипаж Спира и люди Магиканина. Летательные аппараты преследовались паутинами с особой настойчивостью. Именно поэтому их спасательный рейд начался на тяжелом танке-лаборатории, рассчитанном на эксплуатацию в атмосферах гигантских планет полусолнц типа Юпитера. Но дальнейшее уже зависело от них, от запаса надежности человеческого элемента, так как техника Земли большего, чем они располагали, дать не могла. Молчанов включил свой информ и принялся прослушивать записи, беспокойно поглядывая на ясную зелень индикаторов присутствия. Грехов сначала тоже прислушивался, потом перестал. На вершине горсты что-то происходило, словно там во мраке зашевелился неведомый зверь и приготовился к прыжку. «Диего!» — на всякий случай позвал Грехов. «Святослав!» Динамики молчали. Индикаторы налились желтизной, признак кратковременных перерывов связи. «Что случилось?» — тревожно спросил Молчанов, но тут и сам заметил неладное. Зверь продолжал ворочаться, темнота в том месте отступила, поредела, и в этом светлом пятне засверкали яркие звездочки, которые собирались в большой шар, напоминающий шаровую молнию. «Гравистрелок!» — закричал Молчанов и прыгнул к вогнутому зеркалу наводки антимата. Он не успел на секунду, может быть, на полсекунды. На скалах зашипело, и Грехов кубарем прокатился к противоположной стене кабины. По танку, вернее, по его защитному полю, словно ударили гигантским молотком, и он отпрыгнул назад, загудел, завибрировал на амортизаторах. Грехов еще только поднимался, цепляясь за стенку, как ударило второй раз. Он очень удачно ткнулся носом во что-то твердое и на некоторое время потерял способность соображать. Молчанов все же дотянулся до пускателя антимата. Грехов понял это потому, что у него сначала заныли зубы, а потом внешние динамики донесли скрижащущий вопль потревоженной атмосферы. Пока он протирал заслезившиеся глаза, все было кончено. Верещал счетчик радиации, половину горста как языком слизнуло, а у его основания корчилась помятая, но уцелевшая паутина, потерявшая весь свой режущий блеск. «Удачное начало», — легкомысленно произнес Грехов, вытирая с разбитых губ кровь. Молчанов сдавленно пробормотал что-то и свирепо помассировал горло. Указал в сторону. Грехов увидел далекие светляки фонарей, выписывающие при движении замысловатые траектории. Это возвращались ничего не подозревавшие разведчики. Неужели они не слышали его излучателя? Вирт что-то тихо говорил, Сташевский молчал. Они медленно спустились по склону застывшей лавовой волны, разрезая мрак шпагами света. Вышли на освещенное пространство, и тут Сташевский заметил исчезновение вершины горста, метавшуюся в агонии паутину, да и дым еще не рассеялся полностью, и радиация не спала. Он замер на миг, потом толкнул Диего, и они бросились к машине, сразу поняв, в чем дело. В кабине Сташевский окинул рассеянным взглядом растерзанную физиономию Грехова и, будто ничего не произошло, сел в кресло. Вошел невозмутимый Диего Вирт, прищурился на раненого и, сказав «Герой», сел рядом с командиром. «Гравистрелок», — произнес вдруг Молчанов таким извиняющимся тоном, что Грехов вытаращил глаза. «Простите меня, Святослав. Я обязан был предупредить, простите». На него было жалко смотреть, и Грехов почувствовал к нему, если не расположение, то, во всяком случае, уважение. «Наверное, это действительно мужественный человек». «А...» — Сташевский безмятежно махнул рукой. «Сам виноват. Обязан был помнить». Он повернулся к аппаратуре связи и вызвал станцию. Долгое время, пока Ориентаст прощупывал небо, Виом связи лишь мерцал тусклой голубизной, потрескивали динамики приемного устройства, да пощелкивал автомат помех, пробуя разные частоты. Наконец Виом мигнул, разгорелся, и в нем постепенно проявилось такое знакомое Грехово усталое лицо с чуть вздернутым носиком и умоляющими глазами. Он замер. «Полина, Полина, любовь моя и жизнь моя, и боль моя. Я сильный человек и ко многому привык в этом щедром на сюрпризы мире, но я слабею, если тень отчуждения, иногда кажущегося, появляется в твоих глазах. Былая уверенность покидает меня, как кровь израненное тело. Человек жив человеком, и пусть кто-нибудь докажет мне обратное. Я жив Сташевским, жив Виртом, всеми друзьями своими, но больше всего я жив тобой. Мы так и не поговорили на станции, хотя Диего сделал все, чтобы мы встретились. Это, конечно же, он постарался, чтобы ты оказалась здесь, у Тартара. Не без ведома Сташевского, конечно. Хитрые, добрые друзья мои, вам не понять, наверное, что для Полины я только что воскрес. А до этого был год одиночества, год моей смерти. Мнимый для меня, настоящий для нее. Диего покосился на окаменевшего Грехова и сказал: «Привет связистам». «Что нового, Полиночка?» Губы Полины зашевелились, но звука не было. Вём подернулся рябью помех, очистился, и вместо женского в него вплыло лицо Кротоса с неправильными мелкими чертами, не слишком приветливое, с острым взглядом льдистых глаз. «Новообразование», — сказал Сташевский в нос. «Через эпицентр нам не пройти. Дайте кратчайший путь». «Настолько нехорошо», — прохрипел динамик сквозь вой сопроводительной помехи. «Не пройти даже с генератором поля, я смотрел». «Укажите-ка поточнее, где мы застряли?» «Минуту». Кротов скосил глаза в сторону и стал похож на камбалу с носом. «Вы сейчас на северном склоне хребта, рядом с перевалом Серого Призрака. До корабля от вас всего 82 километра по прямой, но если по этому перевалу не пройти, то кратчайший путь через другой перевал». «Другой — это извилистый?» «Да». «Пробиться через помехи мы не сможем, так вы уж не слишком беспокойтесь. Сверху танк вам виден, вот и наблюдаете». Кротос кивнул, и лицо у него было какое-то несчастное. Хорошо было видно, что он плохо отдыхал и едва ли ел. И Грехов подумал, что зря Сташевский упомянул о беспокойстве. Беспокойство — фундамент ожидания, а для людей на станции оно стало основой существования. До тех пор, пока они не дойдут до корабля и не узнают, почему он молчит. В Вём втиснулись знаменитый нос Левады и рыжая его шевелюра. «Мы тут подготовили еще два панциря с танками. Экипажи готовы стартовать по первому вашему сигналу. Не надо», — сказал Сташевский грубовато, а Молчанов красноречиво отвернулся. Ни у кого не было гарантии, что и эти десантные корабли не замолчат при посадке, как звездолет. К тому же в случае непредвиденных осложнений они могли и не успеть. По Виому заструились белые зигзаги и раскололи изображение. «Что там еще?» — недовольно обернулся Сташевский. «Любопытники!» — лаконично отозвался Диего Вирт, тыча пальцем в небо. Грехов тоже заметил их. Один напоминал своим свечением медузу, двое других — немыслимые комбинации светящихся жил. Сташевский выключил аппаратуру связи и покосился на пульт антимата. «Связи все равно не будет, пока рядом баражируют эти фосфорицирующие булыжники. Их излучение создает помехи в любом диапазоне волн». В этом спасатели убедились еще при посадке. Любопытники не нападали, покружились на значительной высоте, эскортируемые неизменно сопровождающие их паутины, и скоро ушли, растворившись в зеленоватом мерцании беззвездного неба. «А я ни разу не был в городе», — сказал вдруг с некоторым удивлением Молчанов. Хотел еще что-то сказать, но посмотрел на Сташевского и передумал. «Неужели он действительно не был в городе?» — подумал Грехов с недоверием. «Вот так проводник, сторожил. Или он сказал это специально для нас, чтобы успокоить, приободрить?» Грехову, естественно, тоже не приходилось бывать в городе, но наслушался он о нем предостаточно. Сташевский махнул рукой. Грехов увеличил обороты моторов, и танк полез на крутой желто-коричневый бок каменного кряжа. Он выключил акустические приемники, и приглушенное бормотание двигателя умолкло, стало тихо. Только в кабине изредка кто-нибудь шелестел одеждой, да поскрипывали ремни кресел. Дороги как таковой не было. Танк шел по кромке свежего разлома, потом ухнул куда-то в ущелье и минут 20 шлепал гусеницами по мелкой речке со светящейся изумрудной жидкостью. Затем пошла сравнительно ровная поверхность, столообразное плато, в середине которого машина сходу влетела в облако сизого дыма. В этом дыму не помогало даже локаторное зрение, очередное чудо природы, и Грехов руководствовался только стрелкой ориентаста, чтобы машина шла точно по прямой. Такие дымные подушки они уже проезжали, размеры их не превышали нескольких километров. Означали они спуски в мелкие, но широкие воронки, ровные до удивления. Объяснить их назначение не мог и единственный сторожил Тартара Молчанов. При выезде из дыма танк тряхнуло. Грехов поднял глаза и увидел над собой гигантскую белую сеть, медленно уплывающую в дым. И тотчас же громко зашелестели динамики и приемника. Люди ощутили странное давление на мозг, внутри их заговорили, зашептали сотни голосов, разобрать которые они так и не смогли. Колышущийся край паутины еще некоторое время светился сквозь дым, потом растворился в сизой пелене. Умолк и шепот. Обеспокоенный Грехов придержал штурвал рукой и оглянулся. Диего Вирт спал. Молчанов позевывал, деликатно прикрываясь ладошкой. Минуту спустя задремал и он. В кабине царил уютный полумрак, создаваемый рассеянным отсветом прожекторов. Странно, никто не слышал? Или у меня слуховые галлюцинации? «Отдохни», — посоветовал Сташевский, внимательно посмотрев на водителя. «Дорога здесь одна, на северо-восток. Надо будет, разбужу». Он тоже не слышал. Расстроенный Грехов уступил место командиру и откинул соседнее кресло. Спать захотелось непреодолимо, и уснул он почти мгновенно, забыв о своих галлюцинациях. Приснилось ему, что стоит он с Полиной в каком-то жутком черном ущелье, отделенной от нее невидимой, но прочной стеной. Полина отдаляется, лицо ее тревожно, но она упрямо молчит, а он рвется в стену, тоже молча. Полина становится все меньше, исчезает во мгле. Потом был сумасшедший бег по гулкому металлическому настилу, впереди мелькало белое пятнышко, и нужно было его не упустить из виду. И снова ущелье, а в нем глубокая черная река, вода бурлит и шипит у стен. Он плывет из последних сил, сопротивляясь, но его несет с головокружительной быстротой к пропасти. Почему-то он знает, впереди пропасть, но ничего не может изменить. Сделав усилие, он проснулся. Танк стоял. В кабине все спали, кроме Сташевского. Прожекторы были выключены, тем не менее, какой-то сероватый отсвет лежал на пульте и футлярах приборов. Танк застыл носом вниз на покатой вершине гладкого вала, уходившего в иззубренную пиками скальной гряды темноту. Впереди шел еще один вал, тускло отсвечивающий золотом. Вал был сложен из трех слоев лавы и казался отвесным. Сташевский выключил освещение кабины, и тогда над этим складчатым валом стало серебристое облако вкрадчивого рассеянного сияния. «Город?» — шепотом спросил Грехов. Сташевский оглянулся, привычным жестом пригладил жесткий ежик волос и уступил кресло водителю. Тепло его рук согрело полукольцо штурвала, и Грехов почувствовал себя увереннее. Танк нырнул в выбоину, перевалил бугор и устремился вверх по базальтовому вздутию. Подъем тянулся долго, почти равномерный, не слишком крутой, как казалось вначале. Еще не добравшись до вершины вала, они увидели отдельные строения города. Машина въехала на широкую рыхлую полосу, окаймлявшую город по периметру, и замерла. За полосой шел прозрачный стеклянный лес. Нет, не лес. Стена льда, рассеченная частыми трещинами и широкими проходами. Стена бугристого, сочащегося тяжелым серо-серебристым свечением льда. Наиболее сильное свечение шло от подножия стены, выше оно постепенно слабело, и верх стены уже еле светился, словно подернутый сизо-черным пеплом. Проходы в стене, похожие на ущелье, были не уже улиц земных городов и казались покрытыми влажной, посверкивающей чернотой. Издали их можно было принять за бездонные каналы с черной стоячей водой. Гулкая, настороженная тишина царила в этом странном городе. Грехов невольно замер, поглощенный созерцанием дива. Из задумчивости его вывел Молчанов, протиснувшийся между креслом и пультом походного вычислителя. «Ну что, поехали?» — сказал Сташевский. Танк пересек открытое пространство и оказался у голубоватой стены города. Тотчас же несколько паутин нырнули к ним с неба, словно возникли из пустоты. Сначала у Грехова появилось странное и противное ощущение, будто на руках у него по 5 мизинцев. Потом он почувствовал взгляд. В спину, или скорее со всех сторон, на него глядел некто, обладающий миллионом невидимых глаз. Некто, владеющий безмерной мощью. Наконец, некто невыразимо, до жути чужой, чье равнодушие, грозное и выразительное, затопило все пространство вокруг. Еще он почувствовал, что их присутствие здесь не нужно и нежелательно этому невидимому хозяину города. «Застегните ремни», — решительно сказал Грехов. На корме и на носу танка выдвинулись ажурные башенки ассекторов. На миг весь купол башенного экрана заволокло радужной пленкой. И вот уже 500-тонная машина едва касается гусеницами почвы. Основной вес машины приняла на себя поддерживающая силовая подушка. Штурвал послушно ушел в паз, мастиф мягко нарастил скорость и вошел в город. На первом повороте по непонятной причине вышел из строя автомат магнитных ритмов. Грехов ругнулся сквозь зубы, но танк уже несся по гладкой черноте улицы, и реактор работал на форсажном пределе. И приходилось манипулировать эффекторами, заменяя автомат, чтобы танк имел достаточную защиту и в то же время достаточное поддерживающее поле. И жутко выл гамма-радиометр, уловивший невесть откуда взявшийся очаг радиации. И еще какие-то посторонние звуки дробились в общей звуковой каше. И все это перебивало липкий, обволакивающий взгляд города. И поэтому временами казалось, что танк плывет в страшной невесомой тишине, а впереди разверзается адская пропасть. И тогда уж вовсе приходилось полагаться только на чутье да инстинкты. Свечение серебристо-прозрачных фигур по бокам дороги слилось в туманную полосу, над которой узкой извилистой лентой текла лиловатая река посветлевшего небосвода. 20 километров, больше 3/4 диаметра города, танк прошел за 14 минут. Грехов уже начал считать себя героем, но тут из-за очередного поворота вывернулся вдруг одинокий любопытник, подгоняемый изогнувшейся конусом паутиной. Не светящийся, черный, похожий на летящий групп. Сворачивать было некуда, тормозить поздно, и Грехов успел только до предела увеличить напряжение защитного поля. Он ожидал тяжелого удара и фейерверка обломков, однако ничего подобного не произошло. При соприкосновении защитного поля с любопытником на его месте вдруг вздулось искристое желтое пятно. Танк кинуло вниз, потом вверх, и обвальный грохот взрыва догнал их уже на повороте. «Быстрее!» — внятно сказал сзади Молчанов. А потом Грехову показалось, что он оглох. Паутина над ними вспыхнула ослепительным белым накалом, поле поддержки танка тут же село, переброшенное на защиту, и мастиф на полной скорости ткнулся в черную массу дороги, зарылся в нее чуть ли не по лобовую броню. Грехов ощутил себя состоящим из острых углов, мешающих друг другу. Кто-то лез в него, раздвигая углы, и они скрипели и визжали, будто металлические. Это настолько поразило его, что он не особенно удивился, обнаружив у себя способность ощущать цветовую гамму. Зеленые огни пульта, например, казались шелковистыми и мягкими, а серебристое свечение города стало рыхлым, серым и отдавало гнилью. А потом город вдруг зашевелился. Огромные ледяные фигуры его зданий задрожали, неуловимо медленно искажая свои очертания, и стали как бы приближаться, увеличиваться в размерах. Чье-то гулкое сердце отдавалось в ушах канонады, и сквозь этот бешеный гул Грехов услышал раскатистый шепот. Все исчезло, все звуки и все мысли. Остался шепот. Один только шепот. Он медленно всплывал со дна океана забытья. Наконец вернулась способность слышать, видеть и осязать. Осязать себя почему-то было больно, особенно нос и левую руку. Опасаясь худшего, Грехов скосил глаза вниз. Правая рука была цела, а через ладонь левой проходил рваный неглубокий порез. Нос распух, по-видимому, в этой экспедиции все удары он принимал на себя. Грехов покачал головой и усмехнулся. Ну, а остальные? Сташевский приводил в чувство Молчанова. Диего Вирт лежал в кресле бледный, но спокойный. Вот и представь, что ты пролетал бы здесь на антиграве, пробурчал Сташевский, покосившись на Диего. Тот пожал плечами и промолчал. «Каким же образом мы уцелели?» — спросил Грехов, пока Сташевский лечил ему нос и руку, на сей раз без обычного ворчания и поучений. Сташевский будто не расслышал вопроса. Заклеил руку, окинул купол башенного экрана быстрым взглядом и включил систему видения. Купол растаял. и все увидели совсем светлое лиловое небо с мутными разводами облаков, гладкие вздутия базальтовых потоков, хаос теней в гигантской дуге горного хребта. А рядом, над вертикальной стеной столбовых скал, ворочался жирный бурый дым, по которому время от времени пробегали багровые вспышки. Над этой стеной кое-где проглядывало что-то черное, видимое как сквозь неплотный серый туман, и Грехов, заметив в этом направлении группу зависших паутин, понял, что черное — город. Оказывается, они прошли через него. Дым над скалами вдруг взлетел вверх султанами и выпал пепловым снегопадом. До людей долетели сильный треск и шипение. «Как мы оказались здесь?» — угрюмо спросил Молчанов. Молчание разлилось, как талая вода, долгая, холодная и мелкая. Ждать ответа было бессмысленно. Никто не знал, как они оказались за пределами города. Но они все стояли и смотрели на бурый дым, растекающийся скользкими тяжелыми струями между шпилями и сосульками скал. Потом Грехов потихоньку врубил двигатель и тронул машину с места. Сташевский, пытавшийся связаться со станцией, с досадой махнул рукой и нахохлился в своем кресле. Наступило утро, и в атмосферу тартаров вторгалось обширное, возмущающее электромагнитное поле звезды, мощность которого превышала скромные возможности станции связи их мастифа. Только то обстоятельство, что за их движением следят глаза друзей, готовых прийти на помощь, и улучшало настроение. Правда, по всей видимости, у них объявились еще какие-то друзья, невидимые, но от этого предположения, наоборот, становилось тревожнее. Танк, наконец, оставил позади циклопический гребень кинжального хребта и выбрался на обширное плато рубиновых жил, иссеченное многочисленными трещинами. Трещины походили на борозды, нанесенные исполинскими граблями. Они тянулись параллельно между собой по 9-10 трещин подряд, неглубокие и довольно правильные. Танк швыряло и раскачивало, в кабине управления передавалась лишь малая доля толчков, но и от них становилось жутко. Хуже всех эти толчки переносил Молчанов, но терпел. Порода плато отсвечивала голубым, иногда встречались целые поля искрящегося хрусталя, при появлении которого начинал верещать счетчик радиации. Временами танк шел будто по дну огромной железной бочки. Скрежет и визг камня сменялся гулким дробным грохотом. В таких местах тела людей наливались тяжестью, и Молчанов, заметив их недоумение, пояснил: «Масконы». Это были загадочные концентрации масс. Масконы на жаргоне планетологов. Обнаруживали их по увеличению гравитационного поля. Проехали голую пустынную местность, окруженную только близким размытым горизонтом. Край неба на востоке стал чисто оранжевым и светлел теперь на глазах, раскаляясь до желтого свечения. А на западе, куда ушла ночь, все еще стояла дымная фиолетовая темень. Голубое плато с пятнами вкраплений, с редкими скалами в виде торчащих пальцев, опускалось в большую котловину, дальний край которой терялся в дымке атмосферы. Где-то там, километрах 40, располагались две странные по форме впадины — след ботинка и второй след. В первой из них располагался один из крупнейших городов планеты, а рядом с ним — корабль с коммуникаторами, конечная цель их пути. Можно было попробовать поймать волну маяка, ту самую, с «внимание, выбрасываю», но маяк был остронаправленный для спецвызова, а мощности его боковых лепестков излучения едва ли хватало на пробивание здешней атмосферы на 40 километров. Сташевский чуть оживился, почесал подбородок и сказал: «Знаете, в тот момент, когда взорвался любопытник, а вы белые тепленькие, правда, и я на грани беспамятства держался». Он помолчал, хмыкнул: «Не тяни, Святослав», — укоризненно произнес Диего Вирт. «Да, мне показалось, что сверху на нас упал серый призрак». «Серое облако, просвечивающее по краям?» — быстро спросил Молчанов. — Да, раньше я его, конечно, не видел, но по описаниям это он. — Странно. Не первый раз серые призраки. Молчанов оборвал себя и отвернулся. Поскольку коммуникатор продолжать не собирался, Грехов сам задал вопрос, скорее риторический, чем в действительности его интересующий. А что такое вообще город, по мнению ученых? — Заколдованное королевство, — предположил Диего. — Злых волшебников здесь хоть отбавляй. По Гилковскому это коллективный организм, обладающий интеллектом, заметил Молчанов. Впрочем, так считают почти все ученые. И я в том числе. Подумав, добавил он. Вот тебе и королевство, усмехнулся Сташевский. Это называется умерщвление прекрасной гипотезы мерзким фактом. Гексли. Усмехнулся и Молчанов. Ну, до фактов еще далеко. Грехов передал управление командиру, бодро осведомился об общем аппетите и пошел в отсек питания. Там соорудил 4 двухэтажных бутерброда с копченой севрюгой, горячих, только изготовленных с румяной коричневой корочкой. Достал из холодильника тубы с виноградным и гранатовым соком и принес все это в кабину. За время его отсутствия танк вошел в полоску леса. Растения странных форм, то в виде огромной шапки пушистых голубых нитей, то в виде множества шаров из спутанной шерсти синего или фиолетового цвета, росли не густо, но благодаря размерам создавали впечатление непроходимой чащи. Сташевский вел машину напролом, и внешние динамики доносили частый треск и хруст, словно давили стекло. «Кристаллы кварца», — пробормотал Молчанов, глядя на деревья. «Необычная кристаллизация, не правда ли? Красиво!» — отозвался равнодушно Сташевский, пошевеливая штурвалом. Через несколько минут лес кончился, и пошла полоса рыжей, чрезвычайно рыхлой почвы. Скорость сразу упала, пришлось увеличить тяговую мощность. Небо потускнело, стало желтым и напоминало теперь пелену размытых дождем облаков, опустившихся почти на голову. Зыбкое пухлое светило тихонько всплывало из-за нечеткой линии горизонта, наводя своим видом меланхолию. Сташевский включил ориентаст, автоматически направляющий антенну приема передатчика в сторону станции, попробовал разные режимы, но канал приема полностью перекрывался помехами, а слышат ли их на станции, они не знали. Танк скатился в узкую долину между грядами 100-метровых кристаллических останцев и нырнул в облако кисейно-желтого тумана, видимость в котором сильно ухудшилась. Вокруг предметов засияли светлые ореолы, затрудняющие ориентирование. Грехов перевел систему видения на радарное зрение. На карте вычислителя вспыхнули координаты танка. До цели оставалось немногим более 30 километров по прямой. Они уже спустились в странную долину, имеющую форму ботинка, нормального человеческого ботинка, только ненормальных размеров. Будто огромный 500-километрового роста детина спрыгнул на планету, оставил 2 следа глубиной в несколько сот метров и исчез, заранее посмеявшись над безуспешными попытками людей объяснить форму впадин от его исполинских ног. Со станции они просматривали четко, и в коридорах Грехов видел рисунки шутников, изображающие предполагаемый облик великана. Один из них сильно смахивал на леваду, и, по его мнению, это было не очень остроумно. «Стоп!» — рявкнул вдруг Сташевский. Грехов еще ничего не заметил, но компьютер уже включил аварийный тормоз. Танк клюнул носом, а под ними внезапно загрохотало. Тяжелый гул всколыхнул воздух, и в метре от гусениц раскололась земля, образовав быстро растущую трещину. За минуту под непрерывный гул и сотрясение почвы трещина превратилась в пропасть, противоположный край которой скрылся в пелене багровых испарений. В последний раз дрогнула земля, и гул оборвался. Только из пропасти доносились клокотания и шипения, будто в огромной бочке кипела и испарялась вода. Онемевшие, они смотрели на неожиданную преграду и молчали. И продолжение не заставило себя ждать. В глубине образовавшейся бездны что-то рвануло с оглушительным треском, и мимо танка проскользнули в низкое небо огромные радужные пузыри. Автоматически сработали фильтры, погасившие сияние пузырей. Заревели внутренние. Пробило поле. Счетчики радиации. Танк закачало и поволокло от пропасти. Треск повторился. Новая серия пузырей пронеслась мимо, и Грехов успел заметить, что за каждым из них тенью мчится паутина. Снова паутины. Вездесущие паутины, почему-то появляющиеся там, где происходят события, или события происходят там, где они появляются. Грехов выдвинул из верхней башни перископ, заглянул в пропасть и увидел только яркое свечение, шедшее из неведомых глубин. Свечение было ровным и сильным, и ему показалось, что там еще полным-полно паутин. Внезапно раздался тот же самый адский треск, из пропасти блеснуло остро и сильно, и радужные шары с бульканьем рванулись ввысь. Экранчик перископа погас. В общем экране они увидели искореженный, почерневший конец его трубы, похожий на обрубленную руку. «Дьявол!» — выругался помрачневший Сташевский. «Это-то зачем?» «Может быть, это обращение к нам?» — предположил осторожно Диего Вирт. «Предупреждение или предостережение?» «Нет», — невесело сказал Молчанов. «Шары — это закапсулированные каким-то мощным полем ядерные взрывы. Паутины вышвыривают их в космос. Зачем?» — удивился Диего. «Зачем, мы можем только догадываться. По теории того же Гилковского, шары — продукты жизнедеятельности городов, отходы, от которых паутины освобождают планету. Вообще, это очень редкое явление. В известном смысле нам повезло». «Еще бы!» — буркнул Сташевский. «Раскались земля на 3 метра ближе, и...» Грехов пристально наблюдал за пропастью. Оттуда все так же поднимался гул, мелко тряслась почва. На всякий случай решили отвести танк от обрыва 50 метров, но не успел Грехов еще остановить машину, как глубоко в теле планеты раздался тяжкий грохот. Над пропастью взлетел густой рой длинных алых искр, и стены только что образовавшегося ущелья стали сближаться. Сотрясение почвы было не столь велико, как раньше, и они заметили, как в миг соприкосновения стен из узкой щели вымахнул вал оранжевого огня. Затем с громким чавканьем стены сомкнулись, резкий толчок покачнул танк, и путь стал свободен.